Наконец, словно очнувшись от забытья, она опять бросила взгляд на Ахо и долго любовалась его вытянутой изящной мордой, ушами безупречной формы, роскошной рыжей шубой. Он был на вершине блаженства. Лежа в траве, он не сводил с нее прищуренных глаз, то и дело высовывая кончик языка. «Убери язык», — приказал Оха. «Почему?» «Потому». Она огляделась вокруг, проверяя, не наблюдает ли кто за ними. Не то чтобы мысль о возможных свидетелях приводила ее в смущение, вряд ли кто-нибудь заинтересовался бы столь обычным и естественным делом. Но теперь, когда все было позади, лисица вернулась с природной осторожности. Ахо три раза тявкнул, потом отрывисто взвизгнул и взглянул на Оха, склонив голову на бок. Он знал, что это действует на нее безотказно. «Хорошо, растрезвонь хоть по всему свету, — сказала лисица, — если тебе так хочется. Лично я большой нужды в том не вижу». «Ну ладно, пусть все узнают, что ты стал, наконец, взрослым лисом». «Такова традиция», — с притворным равнодушием проронил он. «Знаю я эту традицию», — небрежно заметила Оха, — «и от кого только она пошла? Наверняка от какого-нибудь недотёпа, который едва выучился играть с подружкой в догонялки». Она подтрунивала над ним. Все следующие три дня они были неразлучны. Казалось, в воздухе, словно аромат спелых фруктов, витают надежды, наполняя все вокруг пьянящим благоуханием. Запасай давно уже улетел, оставив голые деревья, влажные стволы которых покрывала плесень. На кустах не было ни листика, ни ягодки. Землю в лесу трех ветров покрывал толстый ковер прелых листьев. Здешним хищникам, совам, ястребам, ласкам приходилось прокладывать немало усилий, чтобы добыть себе мясо. Рацион лисицы состоял на три четверти из мяса. Надо было изворачиваться вовсю, чтобы не остаться голодной. Зимой Оха нередко удавалось поймать птицу, а когда земля стала влажной и теплой, в ней закопошились жирные вкусные черви. К тому же Оха таскалась чужого фермерских полей, окружавших лес, мерзлую капусту. А вскоре после того, как пора любви осталась позади, лисице посчастливилось обнаружить изгородь, увешанную ханыром. На колючей проволоке висели дохлые вороны и горностай. Несколько штук лисица зарыла про запас, оставив возле кладовой свои метки, а тени тянулись к лисице, словно колючие ветви кустов, они цеплялись ей в шубу, не давали бежать. Наверное, эти тени ловушки заодно с людьми и собаками. И все же лисица вырвалась и побежала. Она бежала долго, хотя сердце едва не выскакивало из груди. На вершине холма, залитого неумолимым светом охотничьей луны, собаки настигли ее. Лисица жалобно завизжала, умоляя о пощаде, но собачьи челюсти уже впились в судорожно извивающееся тело. Острые зубы ломали кости, разрывали связки, невыразимая боль пронзила ее, а убийцы рвали и рвали живую плоть, и кровь заливала их свирепо оскаленные морды.